Через 2 недели и 4 дня глаза вернулись к прежнему цвету. Прошла неделя, прежде чем все перестали подпрыгивать всякий раз, когда вступали в зрительный контакт с кем-либо еще, а оставшиеся 1,5 недели некоторые студенты гадали, смогут ли они навсегда изменить свой цвет глаз на какой-нибудь другой, а несколько девушек тихо обсуждали, как изменить глаза на розовый или блестящий. Гарри гордился тем, как все прошло, и надеялся, что по возвращении домой они смогут передать свои взгляды семьям. Он уже заметил несколько сов, вылетающих из замка, у которых перья и глаза были зачарованы на разные цвета. Флитвик, похоже, обучил всех своих учеников на каждом курсе чарам изменения цвета, и с тех пор студенты стали приходить на уроки с разными цветами волос. Гарри был уверен, что у большинства эта тенденция сойдет на нет, ведь чары, меняющие цвет, в конце концов, не были постоянными, и их нужно было накладывать каждый день, но надеялся, что эффект от того, что глаза у всех стали красными, сохранится. Гарри проводил свою пятницу на берегу озера и сам практиковал чары изменения цвета. Ему было интересно, насколько креативно можно их использовать. Если бы кто-то подошел к нему, то обнаружил бы множество камней с различными узорами, от простых, таких как красный с синей каймой, до более сложных. У него был один, на котором было довольно точное изображение человеческого облика Лен, в миниатюре. Его вывел из задумчивости звук стука копыта камни. Подняв голову, Гарри обнаружил единорога, который выздоравливал у Хагрида. Он должен был почти исцелиться. Единорог, казалось, пытался пробиться к нему, и Гарри решил облегчить ему задачу, подойдя к единорогу сам. Единорог остановился, когда он встал, и просто смотрел, как Гарри идет к нему. Почитав о единорогах после последнего инцидента, Поттер узнал, что они невероятно умны, гораздо больше, чем некоторые ожидали, и способны понимать человеческую речь, и чувствовали эмоции окружающих, и именно это позволяло им решать, кто может подойти к ним, а кто нет. Именно это распространяло идею, что только невинные девы и дети могут прикасаться к ним. Гарри подумал, что первоначальная тревога единорога по отношению к нему была более понятная, чем что-либо другое. Он даже не считал себя чистым или невинным, так как был слишком циничен для этого. Подойдя ближе к единорогу, он посмотрел на него и спросил: «Ну, что ты хотел?» Посторонний человек, глядя на это, наверное, удивился бы, что Поттер так общается с единорогом, но Гарри показалось, что в глазах напротив него мелькнул намек на веселье. Единорог повернулся в сторону леса и посмотрел на него через плечо, словно спрашивая: «Идем, или ты испугался?» «Да, Гарри Поттер определенно нашел единорога, который ему понравился». Он посмотрел на небо, уже вечер. Обычный студент беспокоился бы о том, что его не пустят в замок, но, если бы это случилось, Гарри вполне мог подойти к стене и найти открытое окно, чтобы залезть в него, а если это не удастся, он всегда мог войти через крепостные стены или башни. Гарри вздохнул и просто сказал: «Веди», и был уверен, что существо перед ним весело фыркнуло. Поттер последовал за единорогом в лес и вскоре был погружен в темноту, вызванную кронами деревьев, а белая спина единорога была единственной, что позволило бы нормальному человеку не заблудиться. Гарри не был обычным человеком, и даже без усиления зрения его глаза могли видеть в этой темноте лучше других, что, однако, не помешало ему усилить их больше. Осторожно ступая по густому подлеску, Гарри пытался понять, почему единорог ведет его в свой дом. Поначалу, как и большинство животных, он вел себя неспокойно. Они чувствовали в нем часть горгон, а в их глазах это хищник. Единорог, похоже, больше не боялся его, и это беспокоило его даже больше, чем страх. Он не любил, когда что-то, связанное с ним, не имело смысла. Решив использовать это как возможность проверить лес, в который он до сих пор воздерживался заходить, Гарри проанализировал окружающие его деревья. Это было странно, казалось, что они живые. Нет, не живые по отдельности, а часть более великого сознания. Гарри начал думать, что тут не просто живой организм, который стал разумным после падения чар, он вообще мог зайти так далеко. Гарри решил вести себя как можно осторожнее. Духи природы, те, кто жил в дочеловеческую эпоху, редко с любовью относились к тем, кто вторгался в их владения, особенно к людям, поскольку те вырубали многие деревья. Гарри краем глаза заметил паука, который был гораздо больше, чем можно было ожидать, и рассмотрел его, когда они проходили мимо. Это был определенно арахнидоподобный, но его экзоскелет был намного прочнее, чем у обычного паука, и он чувствовал в нем какую-то природную магию. Ему придется почитать про магических пауков, когда он вернется в замок. Гарри снова почувствовал присутствие лиса и попытался определить его настроение. Он потянулся к окружающим его деревьям и попробовал отследить их корни до того места, где должен находиться центр лиса, и подумал, что это место, похоже, находится впереди и немного справа, и попытался проанализировать, не разгневав. Дойдя до того места, которое, по его предположению, было сознанием лиса, он обнаружил гнев, много гнева. Гарри замер на мгновение, прежде чем понял, что он не направлен на него, и выдохнул, о чем даже не подозревал. Он попытался прощупать эмоции духов этого места и обнаружил, что их гнев в основном направлен на что-то, но не на коллектив, а на отдельное существо. Было ощущение тьмы и серебристой крови, а также злобы, но Гарри не мог определить, что это такое, поэтому он попытался почувствовать, что еще волнует духа. Единороги оказались на первом месте в этом списке. Было ощущение, похожие на материнские руки, которые обнимали своего ребенка, и Гарри подумал, что лес пытается защитить своих детей. Второе, что он обнаружил, это чувство гнева, которое уже сменялось разочарованием. Это второе было направлено куда-то влево от него, и он уловил отрывочные образы. Там были щелчки и треск веток, а также глубокие тени и множество глаз. Гарри отпрянул назад. Это был большой паук. Поттер думал, что тот, которого он увидел раньше, был большим, но тот был размером с тарелку. Тот, которого он увидел, был размером с дом, и он не хотел бы встретить что-то подобное в ближайшее время, да и сомневался, что сможет что-то с ним сделать, даже если бы встретил. Мысли Гарри были прерваны легоньким прикосновением к его окклюменции, что заставило насторожиться. Похоже, лес наконец-то заметил его. Это было подозрительно, и Гарри неохотно впустил его в свой разум. Не стоит злить нечто подобное, так как он почувствовал, что оно способно на многое. Поттер почувствовал, как лесной дух вошел в его сознание, и стал гадать, какую форму тот принял. Он почувствовал его удивление по поводу его мысленного ландшафта, и предположив, что лес, из которого тот состоит, может показаться ему необычным. Гарри все больше и больше концентрировал свое внимание внутри себя, пока дух проникал в его сознание все дальше, как корни, быстро прорастающие в почву в поисках воды. Он ждал и надеялся, что выйдет из этой встречи невредимым. После чего замер, когда дух нашел его недавние воспоминания, те, что остались с тех пор, как он поступил в Хогвартс. Только после встречи с раненым единорогом эмоции духа претерпели значительные изменения. На протяжении всех воспоминаний дух сохранял свою подозрительность, которая немного ослабевала по мере того, как он просматривал все больше и больше воспоминаний, но никогда не ослабевала полностью. Однако теперь он почувствовал неподдельное удовольствие и благодарность, которые излучал лес, видя его попытки помочь тому, кого тот считал одним из своих детей. Процесс выхода духа из его разума был довольно неприятным, словно из растения выдергивали по одному корню. Гарри ожидал, что это будет продолжаться до тех пор, пока дух не отпустит его полностью, но ошибся. Когда осталась только одна связь, лес остановился. Гарри набрался смелости и послал вопрос и был вознагражден голосом, подобным легкому ветерку, прошептавшему в его голове: «В благодарности я помогу тебе всем, чем смогу». Этого он никак не ожидал, когда последовал за единорогом в лес, и решил оставить этот вопрос и быть благодарным за то, что его приняли так, как он принял. Снова переведя взгляд вдаль, Гарри заметил, что последовал за единорогом вглубь леса, так глубоко, что ему показалось, будто сам лесной дух находится всего в 10 минутах ходьбы от него. Оглядевшись вокруг, он увидел, что единорогов стало гораздо больше. Сначала они смотрели на него настороженно, но вскоре, похоже, приняли, и Гарри подумал, что они, возможно, каким-то образом обнаружили связь, которую он теперь разделяет с лесом, как бы не желал этого. Гарри огляделся вокруг и обнаружил, что беспокойство, которое он испытывал с тех пор, как нашел раненого единорога, ослабло, и готов был поклясться, что услышал, как лесной дух негромко рассмеялся в его сознании. Он посмотрел на единорога, который привел его сюда, опустил голову и сказал: «Спасибо, что доверил мне свое убежище. Я надеюсь, что все вы будете здесь в безопасности, пока опасность не минует. Подняв голову, он увидел, что единороги вокруг него тоже склонили головы, как и он, и почувствовал, что на его лице появилась улыбка. Он огляделся и увидел золотистого единорога с царапиной на боку, которую он, вероятно, получил от какого-то куста или чего-то еще, а золотой цвет означал, что он очень молод. Гарри подошел и опустился на колени рядом с жеребенком, а тот прижался к нему. Гарри достал свою палочку и направил ее на порез, после чего пробормотал «Еписки», а порез зажил сам собой. Гарри посмотрел на остальных единорогов и пошел среди них, залечивая все мелкие раны, с которыми он мог что-то сделать. Через полчаса, исцелив последнего единорога, Гарри встал и улыбнулся стаду. «Я благодарю вас, но мне лучше вернуться в замок, если хочу выспаться». Несколько единорогов поблизости фыркнули, и Гарри показалось, что это похоже на смех, или же он уже бредит. С этими словами он поднялся и покинул поляну, но, похоже, его путешествие еще не окончено. В его сознании возникло ощущение лесного духа, и Гарри решил последовать туда, куда его направляют, и посмотреть, чего еще от него хотят. Теперь, когда дух имел прямую связь с его сознанием, было еще более необходимо не разозлить его. Это продолжалось, и Гарри понимать, куда его ведут, в центр леса. Он начал опасаться, почему лес направил его туда, где дух сильнее всего. Тем не менее Поттер взял себя в руки и пошел вперед, навстречу тому, что его ждет. Прошло несколько минут, и Гарри вышел на поляну. Корни деревьев вокруг него, казалось, сходились и поднимались из земли, образуя что-то вроде грубой арки в центре. С другой стороны арки была непроницаемая темнота, настолько непроницаемая, что глаза Гарри не могли ничего разглядеть даже при максимальном усилении. Гарри остановился прямо перед аркой и стал ждать, что произойдет, но ждать пришлось недолго. Из черноты арки перед ним вышла фигура. Это явно была женщина, и поначалу она выглядела вполне по-человечески, пока Гарри не присмотрелся к ней получше. Она была почти обнажена, но казалось, что вокруг ее тела в виде купальника обвился плющ, и Гарри затруднялся сказать, носила ли она его как одежду или он рос прямо из ее тела. Было также что-то похожее на корни, обвивавшие ее голые руки и ноги, которые тянулись вниз по бледно-зеленой коже, вдоль ее рук. Ее лицо было красивым и умиротворенным, но Гарри подумал, что оно может кардинально измениться, если она того пожелает. Ее волосы напоминали опавшие листья, а когда она открыла глаза, в них не было ни радужки, ни склеры, они были чисто зелеными, словно наполненными хлорофиллом. Она смотрела на Гарри долгое мгновение, в течение которого он не смел пошевелиться. Когда она заговорила, ее голос звучал так, словно говорили сразу несколько человек. Шепот ветерка, шелест подлеска и треск деревьев. Это странно. Я никогда раньше не показывала себя и людям, и даже кентаврам, которые так высокомерно считают мои владения своими, но ты кажешься совсем другим. Ты не кажешься человеком, а чем-то похожим на меня, и все же спокойно предстал перед мной. Ты, тот, кто следует естественному порядку хищника и жертвы, я не понимаю тебя, заговорила она, шагнула вперед и начала кружить вокруг. Гарри чувствовал себя как насекомое, которое поместили под микроскоп и начали изучать. Она продолжала говорить, ты спас одного из моих детей, даже когда она сторонилась тебя, и ты не задумывался о второй коже, которую носишь, как это делают люди, ты сразу же снял ее и пытался помочь. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты сделал, никто другой никогда так не помогал моим детям. Возможно, мне нужно поговорить с тобой, люди, похоже, меняют мир, и, возможно, сможешь помочь мне понять их. Если тебе когда-нибудь понадобится помощь, позови меня через нашу новую связь, и я сделаю для тебя все, что смогу. Она перестала вышагивать и начала идти обратно к арке, но остановилась и повернулась к нему. Знай, что тебе всегда рады в моем владении, в этом лесу, который когда-то назывался Элестией. Люди используют имена, и меня это очаровывает. Я верю, что мы встретимся снова, Гарри, и я буду ждать этого дня с нетерпением, будь то год или столетие. Это было все, что она сказала, прежде чем снова шагнуть в арку. Гарри вздохнул. Ее присутствие было странным, а ведь он уже бывал рядом с Эльтруши другими и знал, каково это, ощущать присутствие чего-то гораздо более великого, чем ты сам, и убийца приматов был тому ярким примером, но никогда прежде он не чувствовал чего-то, как сейчас. В случае с убийцей приматов он даже зашел так далеко, что заставил зверя Гея играть с ним, а это, по любым меркам, было чистым умопомешательством, и все же он был полностью подавлен духом леса. Он встряхнулся и развернулся, и пошел назад. Дух Элестия, как он теперь ее называл, конечно же, направляла его, когда он сбивался с пути. Он так глубоко погрузился в свои мысли, что только после предупреждения Элестии заметил, как все стихло. Не желая рисовать себе мишень, Гарри забрался на ближайшее дерево и погрузился в тень. Он послал Элестии вопрос, но получил язвительный ответ. «Это захватчик, тот, кто охотится на моих детей. Берегись, чтобы ты не попал в его меню». Гарри осторожно пошел вдоль ветвей, от дерева к дереву, в поисках того, что так разозлило Элестию. Он использовал свой контроль над гравитацией, чтобы даже самая тонкая ветка не сломалась под его весом, но тут возникла проблема, как сильно влияет на него ветер, и он был очень благодарен, что сегодня с ним все в порядке. Менее чем через минуту Гарри увидел его. На нем развивалась мантия в нескольких дюймах от земли, но Гарри смутно различал сквозь ткань очертания человеческой фигуры. Фигура смотрела лицом вниз, поэтому он не мог определить ее пол, но она была слишком высокая. Это позволило исключить студентов из числа подозреваемых, как и двоих преподавателей из завхоза, так как Хагрид был слишком большим, Флитвик – слишком маленьким, а Филч был сквибом. Оставалось достаточно много преподавателей, и Гарри не собирался сбрасывать со счетов мысль о том, что это может быть кто-то из Хагсмида. Гарри молча создал в левой руке английский длинный лук, а в правой – стрелу с острым наконечником. Он спокойно натянул лук и отпустил стрелу одним плавным движением, после чего перепрыгнул на соседнее дерево, а затем натянул еще одну стрелу и опять выпустил. Он проделал это еще дважды, и все четыре стрелы были выпущены в считанные секунды. Фигура, вероятно, настороженная свистом стрелы в воздухе, успела полностью увернуться от первой, но вторая и третья оставили раны на руках того, кто это был, а последняя стрела вонзилась в землю в нескольких дюймах от его ноги. Гарри попытался посмотреть фигуре в лицо, но, похоже, какое-то заклинание скрыло его от глаз. Фигура начала оглядываться в поисках того, кто или что стреляло в нее, и Гарри услышал искаженный голос, упоминавший кентавров. Гарри подумал о том, чтобы выпустить еще несколько стрел в свою цель, но решил, что это может скомпрометировать его, а также нервировал тот факт, что на его противника явно не подействовал яд Горгоны, которым были покрыты его стрелы. Он повернулся, чтобы направиться к замку, но решил оставить противнику последний подарок. Он выпустил еще три стрелы, у этих были острые широкие наконечники, а не такие тонкие, как раньше. Он наложил все три стрелы сразу на тетиву лука и укрепил ее, а также свою руку, вложив в нее столько силы, сколько мог, после чего выпустил их и побежал к замку так быстро, как только мог. Стреляя тремя стрелами, было трудно быть точным, но уклоняться еще сложнее, и он надеялся, что хотя бы одна из них нашла приют в плоти той твари, которая охотилась на единорогов. Он задумался над тем, почему его стрелы не возымели эффекта, и обратился с вопросом к Элестии, на что она вскоре ответила. «Кровь моих детей продлевает жизнь, но оставляет того, кто ее пьет, проклятым. Она не позволит причинить ему вред ни одному яду, но я все равно благодарна за попытку». Гарри помчался в сторону школы, держась за верхушки деревьев, пока не оказался достаточно далеко от твари и не почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы снова спуститься на землю. Гарри думал, что этой ночью ему удастся покинуть лес, не столкнувшись больше ни с кем из его обитателей, но стрела, пущенная в его сторону, разрушили эту мысль, чем он успел что-то сказал. На другом конце лука был мужчина-кентавр с нечесанными каштановыми волосами длиной до плеч и толстой зимней шубой на лошадином теле. У него были темно-карие глаза и подозрительное выражение лица. «Что такой твари, как ты, нужно в нашем лесу?» – спросил он. И Гарри очень не понравилось, что он обратился к нему с таким отвращением, но решил, что лучше быть вежливым, а не увеличивать количество врагов только для того, чтобы добраться до постели в более короткое время. «Единорог, который был ранен, а затем исцелен, привел меня в место, где они собирались. Я направился к выходу из леса, как только узнал, что они в безопасности. Это было правдой, даже если почти ничего больше не говорила. Зачем единорогу иметь с тобой дело? Обычно я бы назвал тебя человеком, но ты явно не он. Что ты за зверь?» Вот это было действительно грубо, и у Гарри заканчивалось самообладание. «Меня зовут Гарри Поттер, и, хотя я не считаю себя человеком, именно так меня воспринимает большинство других», он не собирался говорить этому пони-переростку, что он Горгона. «Поттер!» — воскликнул кентавр. «Звезды замолчали о тебе 6 лет назад, и после твоего возвращения Марс, Нептун и Плутон стали ярче. Марс — знак войны, Нептун — маги, но он никогда не ассоциировался с жалкими людьми, которые ищут богатство и знания. Так почему же такая честь была оказана тебе? А вот Плутон, символ садистов и власти, это, безусловно, самые худшие. Что же ты за тварь? Ответь мне, червяк». Гарри действительно начал соглашаться с Элестией. Этот пони-переросток начинал действовать ему на нервы. «У меня нет причин отвечать тебе, особенно после твоих слов. Научись манерам, прежде чем задавать вопросы». С этими словами Гарри использовал как усиление, так и манипуляции с гравитацией, чтобы перепрыгнуть через голову кентавра и устремиться к замку. Когда он достиг верхушек деревьев при падении вниз, ему удалось зацепиться за ветку, и он оставался высоко в деревьях, пока не достиг края леса. Поспешно пробравшись по территории, он обнаружил, что дверь заперта и отпирающее заклятие не сдвинет ее с места. Он огляделся по сторонам, но не увидел ни одного открытого окна и побежал вверх по стене, избегая окон, чтобы его не заметили. С крепостной стены он добрался до совятни, которая всегда была открыта, и прокрался вниз в замок. Упираясь ногами в потолок, Гарри направился к центральной лестнице школы, застывая, когда мимо проходил патруль старост или профессор, а затем спустился по стене на первый этаж и в вестибюль. После этого оставалось только спуститься по лестнице и вернуться в свою гостиную. Увидев, что она пуста, Гарри быстро направился в свою комнату, где рухнул на кровать и попытался заснуть. Он думал только об одном: чтобы или кто бы не был в лесу, это больше не получит оттуда кровь единорога, и, поскольку то существо получило проклятие из-за этой самой крови, оно будет искать альтернативные способы остаться в живых. Единственным таким средством, которое Гарри мог придумать и которое находилось поблизости, был камень, который он запечатал в зеркале желаний. С каждым месяцем это все больше и больше напоминало подставу. Но будь он проклят, если позволит мрази, которая охотится на единорогов, уйти без возмездия. Примечание к части. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирергцпс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riadfits11688158158 и Драач, его работа. https://fitsboek.net/riadfits12908139 тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 15. Ривенкла и яйцо. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Время шло, и Гарри продолжал общаться с Элестией. Она оказалась весьма проницательной личностью, и Гарри надеялся, что тот, кого он встретил в лесу, Поттер окрестил его тенью, проявит себя как можно раньше. Элестия сообщила ему, что больше никто из единорогов не пострадал, и они в безопасности, в глубине леса, где ее сила была наибольшей. Гарри изредка навещал их, стараясь держаться верхушек деревьев и избегать кентавров и колонии акромантулов. Гарри подумал, что последнее может стать хорошим опытом, когда он будет вызывать героический дух летом, ведь с ними он сможет справиться с пауками, избежав риска, присущего одиночке. Кроме того, когда тень столкнулась с местным стадом кентавров, ее несколько раз поразили залпом стрел, после чего она сбежала в направлении замка. Это навело Гарри на мысль, что скорее всего в этом замешан персонал, а не жители Хаксмида, а также тот факт, что один из кентавров заметил его, когда скрылся в тени и листьях. Он был удивлен, когда кентавр не стал сразу же сообщать остальным, а остался позади и заговорил с Гарри, а его вежливый тон кентавра отличался от его последней встречи с этими существами. Это была первая встреча Гарри с Флоренцом, кентавром, который был гораздо более любезен, чем его собратья, в то время как некоторые, как Бейн, с которым Гарри уже встречался, презирали людей и всех тех, кто вторгался на их территорию. Флоренц признавал, что у каждого из встреченных им существ есть свое место в лесу. Когда Гарри упомянул о духе леса, Флоренц просто сказал, что это ожидаемо, и что все старые места, где концентрируется магия, могут иметь потенциал для такого развития. Именно благодаря этому кентавру Гарри понял, что говорил Бейн, когда бредил о небе. Согласно верованиям кентавров, Звезды и планеты должны были показывать судьбу всех, кто обитал под ними. Тот факт, что кто-то полностью исчез из их числа, вызывал беспокойство, и только когда Гарри появился вновь, все стало понятно. Планетами, которые были наиболее яркими, были Марс, Нептун и Плутон. Марс был знаком воинов и, как таковой, предвещал войну, но будет ли это тайная война со шпионажем и шпионами или открытая война, где кровь будет литься свободно, еще не было определено. Нептун – небесное тело, олицетворяющее магию, но он никогда прежде не был связан с человеком. Кентавры считали, что люди слишком незначительны для Нептуна, и тот факт, что он выбрал Гарри, указывает на нечто большее. Плутон – знак садистов, а также таинственных и скрытых сил. Гарри подумал, что вторая часть знака вполне уместна, поскольку его способности были не из этого мира. Флоренс объяснил, что у кентавров было очень мало земли, именно поэтому они так ревностно охраняли то, что у них было, и это заставило их претендовать на все, где они могли свободно передвигаться. Поэтому, когда стадо стало слишком большим для их прежнего дома, то разделилось на две части, одна осталась, а другая ушла. Они претендовали на первый попавшийся лес, этот. Гарри подумал, что это больше похоже на вторжение, чем на что-либо другое, но промолчал и был благодарен Флоренсу за то, что он сопровождал его ночью по лесу, а Элести за то, что предупреждала его, когда они приближались к другим кентаврам или чему-то еще, на что стоило обратить внимание. Именно во время одной из таких прогулок Гарри познакомился со стадом фистралов. Сначала Гарри отнесся к ним настороженно. Они были похожи на лошадей-рептилий с крыльями летучей мыши, а Гарри не так много читал о волшебных существах. Когда он узнал, что их могут видеть только те, кто видел смерть, ему стало еще любопытнее. Проверив свои цепи, он обнаружил, что на них не повлияло их присутствие, но магическое ядро, казалось, активизировалось, что заставило его задуматься, может ли маг увидеть их, даже если не видел смерть. Вскоре он привык к этим странным существам и, почитав о них, начал задумываться, не наделяет ли магия существ разумом как само собой разумеющееся. Единороги, очевидно, были достаточно разумны, чтобы понимать человеческую речь, как, похоже, и фистралы, а почтовые совы, используемые волшебниками, могли находить людей независимо от того, в какой точке мира они находились, за исключением случаев, когда они находились под защитой. Совы, которых Гарри видел в большом зале, также проявляли большую степень индивидуальности, чем можно было ожидать от обычного животного. Гарри становилось все комфортнее и комфортнее в лесу, и было необычно, если он не проводил хотя бы два или три вечера в будние дни, бродя по его глубинам. Там обитало так много существ, что Гарри обязательно возьмет уход за магическими существами, когда появятся факультативы. Там были единороги, фистралы и кентавры, о которых уже говорилось, но в дальнем конце леса, где начинались горы, были и тролли, и какие-то виверны, к которым Гарри еще не удалось приблизиться, и то, что он принял за грифона. В самом лесу встречались такие существа, как тлабберты, которые обычно держались от него на расстоянии, дакси, которых Гарри удавалось отпугнуть огнем, когда они пытались приблизиться к нему со своими острыми зубами, а однажды он встретил Бундимуна, от которого Гарри постарался избавиться, прежде чем тот успел причинить ему слишком много вреда. Хотя он еще не исследовал болото к востоку от леса, Гарри полюбил его из-за одного существа, которое он там нашел – гитрош. Гитрош – это огромная призрачная гончая, обитающая в лесах на севере Англии, но не так уж странно встретить ее и в Шотландии. Эта гончая была размером с пони и, казалось, весело играла с Гарри, когда он заходил в лес. Гарри действительно предпочитал лес замку, где все, казалось, не могли оставить его в покое. Он был намного счастливее там, и это был хороший способ для него снять стресс. Да эльфы, казалось, были счастливы, что у них было больше работы, когда Гарри возвращался из леса весь в грязи и прочем. Был апрель, и Гарри становился все более и более обеспокоенным. Тень не смог больше получить кровь единорогов в лесу, но когда он попросил Зилретча проверить запасы крови в лютном переулке, то обнаружил, что кто-то скупает большие запасы крови и куда-то их отправляет. Это не позволило ему выследить этого человека, что очень расстроило. Его главным подозреваемым был Квиреллу, так как был единственным, кто присоединился к персоналу за последние 5 лет, за исключением Черити Бербидж, что было очевидно, учитывая, что профессор по защите от темных искусств не продержался и года. Проверка биографии показала, что ранее он был профессором магловедения, после чего ушел в годичный отпуск и оставил эту должность профессору Бербидж. Этот отпуск включал время, проведенное в одном албанском лесу, который прославился большим количеством темных существ. До поездки и до того, как он попал в него, Квиринус Квиреллу был описан как веселый и энергичный человек, но после того, как он покинул его, он то стал очень пугливым. Что-то в том лесу изменило его, но у него не было никаких физических ран, не было обнаружено никаких духовных повреждений. Чесночный запах, преследовавший его повсюду, тоже был подозрительным, но, как бы ни был силен запах чеснока, он отлично скрывал другие вещи. Проблема заключалась в том, что у него не было никаких доказательств. Хорошо, что он сузил круг подозреваемых до одного человека, он не собирался пока никого сбрасывать со счетов, но никто не воспримет такое обвинение всерьез, так как даже другие сотрудники, похоже, не воспринимали его всерьез. Заикание Квирелла, из-за которого его трудно было понять, также делало его смешным, и Гарри считал этот способ сокрытия довольно умным. Кто, в конце концов, будет подозревать дурака? Гарри был выведен из задумчивости, когда обнаружил, что рядом с ним кто-то сидит. Это было удивительно, поскольку Гарри сидел на замковой стене и наблюдал за закатом, так как сегодня не было урока астрономии. Он решил, что это хорошее место, чтобы посидеть и поразмышлять. Человек, сидевший рядом с ним, оказался Еленой, привидением факультета Ривенкла, с которым он иногда общался. Поттер не очень часто разговаривал с ней, но если они встречались без посторонних, то обменивались любезностями. Они перестали разговаривать на людях, поскольку, когда они это сделали однажды, ривенкловцы были расстроены тем, что она не разговаривала с ними. «Добрый вечер, Елена, это необычно, что ты сама меня разыскиваешь», — сказал Гарри. Для нее было необычно искать его, до сих пор они общались только тогда, когда случайно сталкивались друг с другом. «Это правда, закат все так же прекрасен, как и раньше, и я не думаю, что когда-нибудь устану смотреть на него. Однако у меня есть вопрос, и именно поэтому я искала тебя сегодня вечером». Гарри был вынужден согласиться с замечанием о закате, он был глубокого красного цвета с оранжевыми и желтыми вкраплениями. Вторая часть этого заставила его задуматься, что она могла хотеть от него, потому что он не мог придумать, что живой человек может дать призраку. «О, это неожиданно, но если ты хочешь попросить меня о чем-то, то я выслушаю. Но это не значит, что я это сделаю, я не настолько глуп, чтобы обещать то, о чем ничего не знаю». Казалось, это как-то обрадовало ее, что еще больше смутило Гарри, он ожидал обратного. «Да, ты настолько отличаешься от него, что это не в твоей природе. Ты можешь избежать вопроса или ответить двусмысленно, но ты никогда не будешь лгать или использовать другого в своих интересах». Гарри был весьма удивлен ядом в ее голосе, когда она упомянула его. В этом мире призраки появлялись в двух случаях. Первый, когда человек активно желал остаться либо для выполнения чего-то, того, что, по его мнению, он должен был сделать, но не успел или не сделал. И второй, если призрак оставался потому, что испытывал сильную эмоциональную привязанность к чему-то, даже если это что-то было чем-то неосязаемым, как концепция. «Могу я услышать твою просьбу?» — спросил Гарри, ему было искренне любопытно. Елена на мгновение задумалась, прежде чем посмотреть на него. «Прошло чуть больше 50 лет с тех пор, как я разговаривала с учеником. По иронии судьбы ни разу это не был кто-то с Ривенкла, а последний раз — с мальчиком по имени Том Риддл. Том был слизеринцем и олицетворял собой все, что связано с его факультетом. Он был амбициозным и хитрым, когда он только поступил, все считали его маглорожденным, но на пятом курсе выяснилось, что он полукровка из семьи Гонд. Он был так счастлив, что у него есть магическое наследие, и именно тогда он стал еще более настойчивым и хитрым, хотя мало кто видел или понимал, что он делал. Боюсь, что я тоже поддалась его манипуляциям, это было так тупо, что сейчас мне хочется кричать. Елена посмотрела на Гарри, прямо туда, где были бы его глаза, если бы не повязка. «Меня зовут Елена Ривенкла. Я дочь Равины Ривенкла, одной из основательниц Хогвартса». Она остановилась и посмотрела на Гарри, словно ожидая от него какой-то бурной реакции. Если это действительно так, то была бы разочарована, Гарри просто наклонил голову на одну сторону и некоторое время просто смотрел на нее. Она рассказала ему об этом, и, судя по всему, никому об этом не говорила, поэтому Гарри решил вернуть часть этого доверия и, применив чары конфиденциальности, которым он научился, ответил: «Меня зовут Гарри Поттер, я биологический ребенок Джеймса и Лили Поттер, урожденный Эванс. Однако я не так себя называю, я кровный приемный ребенок Кишуа Зилретча Швайнерга, Вейвер Вильвета и двух сестер Гаргонс Фина и Евриалы. Ты доверилась мне, поэтому я сделаю то же самое. Я считаю себя Гаргоной больше, чем человеком. Ты можешь не беспокоиться о том, что я скажу тебе хоть что-то по поводу родителей, как, я уверен, делали бы другие. Что бы ты ни решила рассказать мне, я выслушаю, не больше и не меньше». Елена на мгновение выглядела ошеломленной, прежде чем разразиться смехом. Гарри дал ей возможность прийти в себя, прежде чем спросить, что ее так рассмешило. «Я ожидала, что мое откровение шокирует тебя, и думала, что ты спросишь меня о том, как я жила, но никогда не думала, что у тебя будет свое собственное откровение, которое превзойдет мое. Спасибо, что рассказал мне, твой секрет не уйдет дальше моих ушей. В конце концов, ты можешь себе представить, как отреагирует волшебный мир на то, что их мальчик, который выжил, объявит, что не человек». Тут она еще больше успокоилась и посмотрела на него с небольшой, пусть и немного грустной, улыбкой. «Спасибо, то, что ты сейчас сделал, еще больше укрепляет мою уверенность в том, что я могу доверять тебе в том, что собираюсь рассказать». Гарри подождал, пока она придет в себя, все еще задаваясь вопросом, что побудило ее подойти к нему и о чем она хочет его попросить. «У моей матери была диадема. Она заставляла разум носителя создать мысленный ландшафт, что создавало впечатление, что тот, кто ее носил, невероятно умный. И так моя мать поддерживала свою репутацию. Ей нужно было только один раз просмотреть страницу, а когда она надевала диадему, то могла полностью ее вспомнить. Я украла ее и сбежала из замка, так как просто хотела показать всем, насколько моя мать была обманщицей. Она была не очень умна, но благодаря диадеме она мгновенно получала доступ ко всему, что прочитала, в этом она была хитрее Салазара. Когда я бежала с диадемой, они послали за мной моего суженого, которого ты знаешь как Кровавого Барона. Он был неприятным человеком, и я не хотела иметь с ним ничего общего. Он в гневе убил меня, когда я не захотела вернуться с ним. К тому времени я уже спрятала диадему, и когда он вернулся в замок, ему стало невероятно жаль. Елена смотрела на заходящее солнце, а ее голос становился все мягче, когда она рассказывала ему эту историю. Он покончил с собой, вместо того, чтобы жить с позором прерывания семьи волшебников. Тогда это было гораздо важнее, чем сейчас, и местонахождение диадемы было утеряно. После смерти моей матери я позволила себе вернуться в Хогвартс. Это был единственный дом, который у меня когда-то был, но будь я проклята, я бы не выдержала, если бы моя мать стала приставать ко мне даже после смерти. С тех пор я оставалась здесь и наблюдала за каждым, кто проходил через эти залы, изредка разговаривая с кем-то, кто выделялся по той или иной причине. Ты, седьмой человек, с которым я разговариваю, но безусловно, самый уникальный. Я наблюдала за тобой более пристально, чем за другими. Это было трудно, поскольку ты можешь видеть меня, когда другие живые, нет, поэтому я не могла проследить за тобой, когда ты исчезал в лесу или когда негде было спрятаться, но я знаю тебя, возможно, лучше, чем любого другого ученика, за которым наблюдала, и все равно ты не перестаешь меня удивлять. Когда Том Риддл подошел ко мне и заговорил со мной, я, признаться, была очарована, и сказала, где можно найти диадему моей матери. Он достал ее, но, когда я увидела реликвию в следующий раз, она была каким-то образом испорчена. Это был последний раз, когда я разговаривала с Томом, и он не сказал мне, что сделал. Я хотела бы попросить тебя либо очистить ее, либо уничтожить. Эта просьба удивила Гарри, а мрачный тон, которым она говорила о Томе Риддле, заставил Гарри задуматься. Что стало с Томом? Если он был студентом 50 лет назад, то сейчас ему должно быть около 60. Возможно, от него можно было бы узнать местонахождение диадемы. Фырканье Елены удивило его. Он ожидал, что она скажет, что тот либо погиб в результате войны волшебников 10 лет назад, либо является каким-то политиком или что-то в этом роде, но ответ, который она дала, шокировал его, учитывая то, Как все складывалось, я следила за ним и за слухами, что распространялись вокруг Риддла. Он был их золотым мальчиком и их образом того, каким должен быть студент, поэтому они тоже следили за ним и узнали, что он стал работать в магазине под названием Барджин и Берг. Там он и оставался до своего исчезновения несколько лет спустя. Как раз тогда, когда скончалась одна клиентка, что показалось мне подозрительным, и вскоре после этого он вернулся в волшебный мир. Однако он вернулся не под именем Том Риддл, а под другим, лорд Волдемарт. Его так называемые друзья использовали это имя еще до того, как он отказался от имени Том, так что связь была налицо, но для этого надо было задуматься. Но профессора просто не могли приравнять очаровательного и умного мальчика, которого они когда-то учили, к тому, кто оказался восходящим темным лордом. Гарри пришлось остановиться и рассмеяться. Елена взглянула на него, после чего Гарри поспешил ответить. Это довольно иронично. Волдемарт якобы был сторонником чистоты крови, но сам был полукровкой. Если добавить к этому образ золотого мальчика, которого все любили, то это все равно, что смотреть на две стороны монеты. На одной стороне – милый мальчик, который всем нравится, а на другой – темный лорд, тот, кого нельзя называть. Елена усмехнулась, это было довольно интересное сравнение. Не говоря уже об этом, я была бы очень признательна за все, что ты можешь сделать в отношении диадемы, сказала она. Гарри на мгновение задумался. Если Волдемарт действительно осквернил реликвию основателей, то он, конечно же, сделает все возможное, чтобы это исправить, но у него не было возможности разыскать этот предмет, и он не знал, как именно выглядит диадема. Если я когда-нибудь наткнусь на нее, я обязательно сделаю все, что смогу. Я не могу обещать больше, и не буду лгать. Я посмотрю, что могу сделать, чтобы разыскать ее, но нет никакой гарантии, что я вообще смогу это сделать, не говоря уже о том, что я смогу исправить то, что сделал Риддл. Если ты сможешь описать ее, я буду очень признателен. Елена протянула руки. Как ты можешь себе представить, она примерно такого размера, чтобы поместиться на чьей-то голове. Сделана из серебра, в нее вставлен сапфир, а еще выгравирована ее самая известная цитата. «Остроумие сверх меры является величайшим сокровищем человека», такие изречения она произносила часто, но это самое известное. В гостиной Рейвенкла есть бюст моей матери, на котором она изображена в своей диадеме. Вход в нее находится на пятом этаже замка с западной стороны. На вершине винтовой лестницы есть дверь с бронзовым статуэткой в виде ворона, который задает загадку, правильный ответ на которую открывает доступ в башню. Гарри на мгновение задумался и посмотрел на западную часть Хогвартса. Там было три башни, но над одной из них развивалось знамя Рейвенкла. «Это башня?» – спросил Гарри, и когда Елена кивнула, он просто сказал, «Я посмотрю сегодня вечером». Однако он не стал заходить через дверь, а поднялся снаружи, так как увидел открытое окно, а когда он присмотрелся, то увидел, что его опора проржавела и выглядела неиспользуемой, что говорило о том, что вряд ли оно будет закрыто в ближайшее время. Они сидели и разговаривали еще долго после захода солнца, пока не решили, что если они останутся на одном месте дольше, то рискуют быть обнаруженными, и Гарри будет наказан. Они попрощались друг с другом, Елена пошла своей дорогой, а Гарри направился в свою комнату. Уже поздно вечером Гарри Поттера можно было найти завернутым в мантию-невидимку, когда он шел вверх по башне Рейвенкла. Чары принуждения на плаще потускнели после того, как выполнили свою задачу, и Гарри перегрузил следящие чары, в результате чего они рассеялись. Увидев мантию, Гарри вспомнил, как нашел его, и добавил в список своих дел создание ограничивающего поля, отталкивающих как предметы, так и людей. Избегая окон, Гарри быстро поднялся на вершину башни, где видел открытое окно. Он остановился на черепичной крыше и огляделся. Даже без усиления зрения он мог видеть достаточно далеко во всех направлениях. Вернув внимание к крыше под ногами, он подошел к открытому окну. То было открыто на ширину примерно в два раза больше его ладони, но этого было недостаточно. Он направил свою палочку на ржавую опору, которая удерживала окно в прежнем виде, и несколько раз применил к ней заклинание обновления. Он и осторожно открыл окно до конца, после чего забрался внутрь. Став ногами на стену, Гарри оглядел комнату, в которой оказался. Вокруг него стояли шкафы и ящики, собирающие пыль, и Поттер догадался, они тут про запас. Оглядевшись по сторонам, Гарри заметил дверь, к которой подкрался как можно осторожнее. Это место могло выглядеть так, будто здесь давно никого не было, но он не знал, что находится по ту сторону двери. Приоткрыв дверь и оглядевшись, Гарри обнаружил, что внизу лестница. Накинул мантию на тело и начал спускаться по лестнице, дойдя до площадки с дверью сбоку. Раздавшийся впереди шум заставил его замереть. Мгновение спустя девушка поднялась по лестнице и вошла в дверь. Гарри чуть было не вздохнул, но решил закатить глаза. Он умудрился оказаться в женском общежитии. Он крался по лестнице от площадки к площадке, пока не добрался до гостиной. С одной стороны потрескивал огонь, но он казался незначительным. Все стены были заставлены книжными шкафами до потолка. Гарри счел это довольно несправедливым, поскольку у хаффлпаффцев не было своей библиотеки, а Гермиона не упоминала ничего подобного у гриффиндорцев, но именно то, что стояло в центре комнаты, притягивало взгляд. Там, в человеческий рост, стояла статуя Равины Ривенкла, со сцепленными перед собой руками. Гарри не стал любоваться этим, а посмотрел на то, что было у нее на голове, потерянная диадема Ривенкла. Он запомнил, как она выглядит, прежде чем повернуться, и уже собирался направиться вверх по лестнице, но остановился. На шести нижних ступенях были какие-то защитные чары. Присев, Гарри проанализировал его. Он был нацелен на мужчин и каким-то образом трансфигурировал саму лестницу. Гарри догадался, что она превратится в плоскую поверхность, когда сработает сигнал тревоги. Продвигаясь все дальше и дальше, Гарри обнаружил главный недостаток в этом устройстве. Оно срабатывало только в том случае, если мужчина стоял на шести нижних ступенях. Гарри чуть не рассмеялся. Любой мог обойти это, если бы использовал метлу, чтобы проигнорировать первые несколько ступенек, а затем подняться по остальным. Убедившись, что мантия плотно обернута вокруг него, Гарри поставил ноги на стену, а затем поднялся по ней и вернулся к потолку. Похоже, в последнее время он все больше времени проводил не на полу, а на других поверхностях, а затем направился обратно в башню и к открытому окну наружу. Вернувшись в свою комнату, Гарри задумался о диадеме, которая была на статуе. Елена сказала, что она была серебряной с сапфиром, так что узнать ее будет несложно. Проблема была в том, чтобы найти ее. Гарри решил подумать об этом утром, сейчас он слишком устал. Бросив взгляд на свою кровать, он увидел, что Лен уже там и ждет его. Он уже собирался присоединиться к ней, но потом решил проверить все ограничивающие поля в своей комнате. Все они были на месте. Три, на которых он сосредоточился, те, что не позволяли людям войти, те, что останавливали домовых эльфов, и те, что останавливали физические объекты. Гарри надеялся, что поле против домовых эльфов также остановит таких существ, как фениксы, от появления внутри, но у него не было способа проверить это. Ему оставалось только молиться, чтобы это было так, и чтобы ему никогда не пришлось проверять эту возможность. Оглядевшись вокруг, он обнаружил, что все вокруг выглядит нетронутым, так что он не видел ничего плохого в том, чтобы улечься в постель к Лен и позволить сну овладеть им. В других частях замка были те, кто сегодня не сомкнул глаз. Как Гарри правильно догадался, за камнем охотился Квиринус Квиррилл, но это уже не было его единственной целью. Дамблдор заставил его напрягаться, поскольку для выполнения своих задач ему нужно было оставаться как можно более незамеченным, но, поскольку Снейп постоянно преследовал его, Гарри начал думать, что по крайней мере один человек не повелся на его обман. Рукава Квиррилла были закатаны до самых плеч, и, как он делал уже несколько месяцев, Квиринус пытался закрыть открытые раны, которые, казалось, заживали невероятно медленно. Черт бы побрал этих кентавров, чем они покрыли свои стрелы, чтобы добиться такого результата. После чего раздался голос откуда-то рядом с Квиррилом. Какое вещество может так реагировать с кровью единорога? Вот в чем была проблема. Выпитая кровь единорога позволяла человеку жить до тех пор, пока он не получал смертельных ран, но это не означало, что ничего не могло пойти не так. Тот, кто выпил кровь единорога, со временем понимал, что его дни наполнены адской смесью боли, словно по венам течет кислота, еда становится невкусной, а чувство равновесия теряется. Это были первые симптомы проклятия, но те стрелы сделали все только хуже. Когда его ранили, он думал лишь о том, как наказать тех, кто осмелился попытаться причинить ему вред. Он получил несколько ран, но не думал об этом, пока те не отказались закрываться. Квиреллу попытался проанализировать все, что осталось в ране, и обнаружил ничтожные остатки какого-то яда, вступившего в реакцию с кровью единорога. Пока весь неизвестный яд не покинет рану, она не заживет, и это радовало, если не считать того, что яд оставался там уже 3 месяца и, похоже, потребуется еще как минимум месяц, чтобы он полностью рассеялся. Поскольку он не мог достать свежую кровь единорога, ему приходилось полагаться на покупную. Она теряла свою силу, чем дольше хранилась, и ее было чертовски трудно достать, но все зависело от цены, и он знал, к кому обращаться. Однако с течением года достать ее становилось все труднее и труднее, так как поставщиков становилось все меньше, а значит, если он хотел заполучить философский камень, ему пришлось бы приступить к осуществлению своих планов. Поскольку он был одним из тех, кого попросили охранять его, ему было легче узнать, что сделали другие. Его немного позабавило, что защитой занимались преподаватели основных предметов и лесник. Осмотрев теплицы, он обнаружил пропажу только одного растения – дьявольские силки. Это не было бы проблемой, но это была лишь одна из многочисленных защитных систем вокруг камня. Минерва гордилась своим шахматным набором и с удовольствием рассказывала всем, что она сделала, безмозглая гриффиндорка. Флитвик думал, что поступил умно, но когда он случайно столкнулся с ним, когда тот приносил метлы из чулана, он тихо спросил, не хочет ли Квиреллу попробовать. Он сам предоставил тролля, которого без проблем обойдет, но 3 других испытания окажутся проблемой. Квиринус проверил, какие новые зелья были заказаны, и составил список всех зелий, которые должен был сварить Снейп. Задача усложнилась из-за количества медицинских зелий, которые тот варил для больничного крыла. Для защитной системы Дамблдора, очевидно, нужно было что-то странное, и Хагрид передал ему 3-голового пса. Дамблдор никогда не разглашал, в чем будет заключаться его схема защиты, и список зелий, которые мог бы приготовить Снейп, сократился примерно до 2 дюжины, остался только Хагрид и средства, позволяющие обойти этого зверя. Известно, что лесник регулярно выпивал в кабаньей голове, так что напоить его не составит труда, к тому же он находился в таком месте, что никто не обратит на него особого внимания. Проблема заключалась в том, как перейти к теме, которую он мог бы подвести к 3-головым псам, не форсируя разговор. А этот олух всегда мечтал о драконе, не так ли? Как будто выращивать акромантула было недостаточно, это было невероятно глупо с его стороны. Тем не менее, это давало ему шанс, которым он мог воспользоваться. Он должен был сделать это несколько месяцев назад, но его внимание привлек Гарри Поттер. Мальчик оказался совсем не таким, как он ожидал, и не был маяком света и не прислушивался к каждому слову Дамблдора. Он также был невероятно независим и не позволял никому подойти к нему ближе, чем надо, если сомневался в них. Ему пришлось прервать свою последнюю попытку легилименции на Гриндджер. Она сразу же заметила это, и ее голова завертелась, пытаясь понять, кто пытается проникнуть в ее разум. Глупо, ей следовало опустить голову, пока она краем глаза смотрела, кто это, но гриффиндорцы не отличались тонкостью. Он недолго размышлял о том, чтобы попытаться завербовать Поттера для своего хозяина, и они вдвоем провели некоторое время, обдумывая это. В итоге отказались от этой затеи, ибо пророчество гласило, что только Поттер покончит с его хозяином, а Волдеморт не терпел угрозы, особенно если они не пустые. Мальчик должен был умереть, тут 2 вариантов быть не могло, вопрос был в том, как. Узнав, что тот проводит выходные за пределами замка, он решил заглянуть в его комнату. Он не ожидал ничего найти, но был сильно удивлен, увидев там миниатюрную библиотеку. Квиринус попытался войти, но его не пустила какая-то защита, с которой не смог разобраться. Затем он попытался вызвать книгу с полки, но его заклинание не смогло пролететь через дверной проем. Дуэль между ним и отродьем Люциуса была увлекательной, но ни он, ни его хозяин не поняли, что сделал Поттер. Отразил проклятие голой рукой, те призрачные голубые шары или последний черный шар. Подслушивая разговор целителя и директора, он узнал, что черный шар был каким-то проклятием, не имеющим аналогов, но сам не нашел никаких упоминаний о таком. Его все больше и больше интриговало это ходячее противоречие. Он был хаффлпаффцем, который, казалось, не заботился о том, чтобы заводить друзей, как это делали все остальные его соседи по факультету. Он обладал силой, но не выставлял ее на показ, не скрывал, но и не отвечал на вопросы о ней. Выходные тот проводил вне замка, но Кверрилл сомневался, что это было связано с какими-то тренировками. Похоже, он использовал их, чтобы повидаться с семьей. Поттер был умным учеником, старался на уроках и занимался внеклассным чтением в библиотеке. В отличие от других волшебников, он был хорошо физически развит. Утром перед завтраком мальчишка тренировался с какими-то манекенами, и его движения были быстрыми и плавными, что свидетельствовало о сноровке, которая указывала на долгую практику. Были и другие вещи, которых попросту не должно было быть. У Поттера были фиолетовые волосы, которые не могли быть естественными, но, видимо, были. Он носил повязку на глазах, но его зрение было беспрепятственным, он двигался с хищной грацией, которую большинство, казалось, не замечало, и был один случай, когда Поттер был раздражен тем, что мальчик Уизли словесно унизил его в коридоре, и все почувствовали волну убийственного намерения, которое, по крайней мере, заставило Рыжего заткнуться. Вернувшись мыслями к Хагриду и его трехголовому чудовищу, он пожалел, что не нашел драконье яйцо, когда впервые пришел в лютный переулок, чтобы найти кровь единорога. Это было бы идеально. Недавно была конфискована партия яиц химеры, если он правильно услышал, и одно из них, скорее всего, также понравится полугиганту. Все, что ему теперь нужно, это правильно все спланировать. Гарри чувствовал, что что-то не так, уже несколько дней, и только когда он посетил Хагрида, он нашел источник этого чувства. С недоверием глядя на яйцо, завернутое в несколько одеял, Гарри должен был убедиться, что то, что видит, реально. Он подошел к стене и с силой ударился о нее головой, к неодобрению Гермионы и веселью Невилла, после чего вернулся и посмотрел вниз. Да, яйцо все еще было там. Хагрид, пожалуйста, скажи, что у меня галлюцинации. Я клянусь, что вижу яйцо химеры, но, очевидно, это не может быть правдой, не так ли? Они ведь относятся к классу 5Х и не подлежат торговле, нервно спросил он. Нет, Гарри, это яйцо химеры. Я собираюсь вырастить его, и он будет хорошим другом для Пушка. Думаю, что назову ее Карлом, ответил Хагрид. Карл, слабо произнес Гарри, химера с именем Карл. Ну вот, теперь я знаю, что волшебный мир потерян окончательно. Я ухожу и больше не вернусь. Он собрался выйти за дверь, но Невилл развернул его и толкнул на стул. Успокойся, Гарри. Мы говорим о Хагриде. Если кто и может приручить химеру, так это он или ты. Ты тоже делаешь странные вещи, добавил он после минутного раздумья. Успокоиться, его недавние вылазки в лес привили ему здравое уважение к хищникам, особенно к магически усиленным, а химера относилась к пятому рангу опасности, иными словами, это не предвещало ничего хорошего. Ты понимаешь, что не можешь оставить его у себя, Хагрид? Спросил Гарри, он знал, что лесник так и хотел сделать, но это было незаконно и опасно. Не беспокойся об этом, Гарри, я покажу всем, что химера не так опасна, как все думают. Их просто не понимают, это звучало не очень утешительно. Не понимают, да, хорошо, но это незаконно, Хагрид. Если бы кто-то увидел яйцо здесь, ты бы оказался за решеткой. Хагриду нужно было посмотреть на это с другой стороны, но Гарри уже мог распознать признаки того, что тот готов идти до конца. Если я буду растить ее в своей хижине, пока она не подрастет, проблем не будет, заявил он. Гарри действительно нужно было остановить его. Возможно, но это все равно рискованно. С этим придется мириться не только тебе, клык может не ужиться с ним, и что тогда? Ты будешь стоять в стороне, пока она пожирает клыка? Гарри понял, что Хагрид даже не думал об этом. Есть еще и законность этого, ты доставишь нам неприятности только потому, что мы знаем об этом, как и Дамблдору. Он заметил, как широко раскрылись глаза Хагрида при этом имени. Возможно, это поможет ему заставить Хагрида передумать, если он подойдет к этому с этой стороны. Дамблдор окажется под пристальным вниманием закона как директор школы, и в дело вступит совет попечителей, а там находится Малфой-старший. Ты хочешь, чтобы у директора были проблемы из-за твоего проекта? Казалось, что риск вовлечь директора в это дело сработал, так как Хагрид теперь выглядел гораздо менее уверенным. Дамблдор действительно пойдет на это только потому, что я хочу сохранить его. Гарри кивнул. Честно говоря, он не знал, поскольку волшебный мир уже показал, что нельзя относиться к нему со стороны логики, но если это поможет решить эту проблему, то почему бы и нет? Как директор он несет ответственность за все, что здесь происходит, Независимо от того, является он виновником или нет, Хагрид задумался, еще немного, и у него получится его переубедить. Учитывая, что химеры – опасные существа пятого класса, а их яйца относятся к классу А и не подлежат продаже, это скорее всего закончится неприятностями, Хагрид, казалось, капитулировал. «Я не могу просто избавиться от него, я должен хотя бы убедиться, что он вылупится, что с ним все в порядке и все такое, ну, это было лучше, чем ничего». «Хорошо, почему бы и нет, как скоро яйцо вылупится? Мне нужно знать, сколько времени у меня есть, чтобы найти ему дом, если Гарри подождет, пока химера вылупится, это даст ему немного времени, к тому же зверь будет довольно маленьким, а значит, его будет легче транспортировать». «А, я тут почитал, от момента первого согревания до вылупления проходит около недели, это давало ему время до середины следующей недели, по крайней мере, у него были выходные, чтобы расспросить дома». «Что?» Сфина просто пригвоздила его взглядом. «Ты хочешь сказать, что лесник раздобыл яйцо химеры, яйцо, которое является высококлассным незаконным реагентом, и пытается вырастить химеру в маленькой деревянной хижине? О, и химеру зовут Карл?» Гарри ничего не мог сделать, кроме как закрыть глаза и лечь на диван. Это хорошо подведенный итог, и он находил это таким же нелепым, как и она. «Что я могу с этим поделать? Я не могу вырастить его в часовой башне, да и куда его деть в том мире? У драконов хотя бы есть заповедники, а у химер – нет. Я не могу выпустить ее в дикую природу, чтобы Хагрид не взбесился из-за того, что та осталась одна, без мамы. Что мне делать?» Он посмотрел на Альтруш. «Тебе удалось приручить убийцу приматов, как ты думаешь, ты сможешь сделать то же самое с химерой?» Альтруш покачала головой. «Вначале убийце приматов требовалось много общения один на один, и я не знаю, какая будет реакция, если появится кто-то еще, особенно с тем количеством внимания, которого потребует химера. Я могу это сделать», — сказала Арквит. Гарри поднял бровь. «Ну, у Альтруш есть Уби, а Лен теперь останется с тобой, так что у меня может быть Карл». Гарри наморщил лоб, и, судя по звуку, он был не одинок. «Серьезно, Арквит?» — спросил он, не думая, что она серьезно настолько глупа. «Ну, почему бы и нет? У меня есть время, и я достаточно сильная и выносливая, так что это не представляет для меня угрозы. Думаю, я справлюсь», — Гарри оглядел всех остальных. Не обращая внимания на веселый блеск в глазах Зилретча, все, казалось, просто смирились. «Хорошо, когда эта чертова штука вылупится, я принесу ее сюда, но лучше будь хоть немного ответственной». Гарри надеялся, что не совершил ошибку, позволив Арквит вырастить химеру. Обычно он был бы немного легкомысленным и сказал бы, что может пойти не так, но решил, что уже слишком много вещей, которые потенциально могут пойти не так, чтобы пытаться искушать судьбу еще больше. Выходные и последующие дни в школе тянулись для Гарри со скоростью улитки. Он хотел, чтобы все это закончилось, и полностью игнорировал Харька и Уизила. Когда они пытались поддеть его, он даже не стал разжигать свое убийственное намерение, как обычно делал, чтобы отделаться от них, потому что был очень занят. Это не осталось незамеченным ни одним из них, и Уизил первым попытал счастье. Это случилось во время обеда в понедельник. Гарри читал о химерах все, что мог найти, и пытался составить для Арквит некое руководство, но был уверен, что чтение старых мифов и легенд не поможет. У драконов такие книги были доступны, потому что раньше существовала торговля драконьими яйцами, пока в последние пару столетий она не стала незаконной. Трудно было соблюдать статут секретности, если какой-нибудь глупый волшебник выращивал у себя на заднем дворе огромную ящерицу. То, что ему удалось собрать, гласило, что самых маленьких химер следует кормить смесью молока с медом и мясом. Однако зубы растут очень быстро, и примерно через неделю они могут переходить на обычную пищу, что Гарри считал благословением, поскольку был свидетелем попыток Арк приготовить детскую смесь. Причина, по которой она готовила ее, была запрещена к разглашению в часовой башне, так как никто не хочет пережить этот ужас во второй раз.